Глава 30. 10 лет назад. «Как Джасинта», — отправляю я СМС Кёртису. «Сломала бедренную кость, ее перевезли в Гренобль. Мне очень жаль». «Бедная Джасинта, сезон для нее закончился. Я не могу заснуть полночи, ворочаюсь и думаю, рассказать или не рассказывать Кёртису о роли его сестры в этой травме. Я почти уверена, что некая черная штучка, что бы это ни было, выпала из руки Саскии. Тем не менее, я не могу в этом поклясться. Все произошло очень быстро. Эту вещь могло принести и ветром. И она просто пролетела мимо Саскии. А если все-таки она выпала из руки Саскии, то та могла уронить ее случайно. Моя интуиция подсказывает мне, что она уронила ее намеренно. Но даже если и так, Саския, вероятно, просто хотела отвлечь Джасинту или заставить ее отказаться от выполнения намеченного трюка. В любом случае, если я скажу об этом Кёртису, то ничего этим не добьюсь. Саския скажет, что это произошло случайно, а вред уже нанесен. Надо надеяться, что она усвоила урок». На следующий день я не могу отделаться от мысли о несчастном случае с Джасинтой, когда катаюсь в хафпайпе. Каждый раз, собираясь выполнить трюк, я оглядываюсь по сторонам, чтобы посмотреть, где находится Саския, проверить, чтобы она ничего не бросила под ноги мне. Так, сейчас она на подъемнике. Значит, я в безопасности. Делаю глубокий вдох. Нужно сосредоточиться. Вперед. До чемпионата Великобритании остается 10 недель, поэтому я временно отказываюсь от идеи освоить криплер. Мне вчера было страшно смотреть, как Брент его выполнял. Вместо этого я пытаюсь увеличить амплитуду и съезжаю со все более и более высоких мест на стене. Конечно, Саския быстро понимает, что я делаю, и теперь повторяет мои маневры. На этот раз я спускаюсь с 20 метров и чуть не срываюсь по пути вниз. Потом я взлетаю вверх по противоположной стене и вылетаю из хафпайпа гораздо выше, чем ожидала. Я как сумасшедшая машу руками, чтобы сохранить равновесие, и каким-то образом мне удается приземлиться. Еще несколько заездов по трубе на высокой скорости, и во время последнего вылета мне удается кое-как выполнить вращение. Я торможу, поражаясь, что все еще остаюсь на ногах. Сверху скатывается Брент. Какой напор! Какая линия движения! Неудивительно, что он добился таких успехов. Я считаю вращение при его последнем вылете из трубы. 1, 2, 3. Думаю, он сделал 3 полных оборота. Но он вращается так быстро, что трудно определить. «Ты сделал 10.80?» — спрашиваю я, когда он подъезжает к тому месту, где стою я. «Да», — широко улыбается он. «Собирался 3,5 оборота, но... неважно». «Получилось классно. А тебе не страшно?» «Только когда смотрю на тебя». «Прекрати. Я говорю правду. Во время последнего заезда ты сильно рисковала. Остынь немного, а? Сбавь обороты». «Что?» Ты последний человек, от которого я ожидала это услышать. Прости, я собираюсь перекусить, если ты хочешь. Нет. Он идет к своему рюкзаку. Рядом со мной останавливается Адетта. «С тобой все в порядке?» — спрашивает она. «Брент только что сказал мне, чтобы сбавила обороты», — выдыхаю я. «Вот ведь лицемер!» «Тяжело кататься с человеком, о котором беспокоишься. Но нужно разделять чувства и тренировки, или ничего хорошего не получится. Чувства подобны якорю, они тебя удерживают». Как она права? Как пойти на Биг Эйр с якорем? «Поедем вверх?» — спрашивает Адетта. «Нет, ты поезжай. Мне нужно немного успокоиться». «Я хочу посмотреть заезд Саскии, с какой высоты она спускается». «Хорошо», — кивает Адетта. — «Держи за меня кулаки. Я хочу попробовать вращение вниз головой». Вчера мы с Адеттой вместе ходили на батут. Она смотрела, как я выполняю трюки, а я смотрела, что делает она. «Удачи!» — кричу я, когда она отъезжает. Дейл сидит на снежной насыпи и пьет смеш. Я сожалею, что вообще попробовала эту дрянь. Я смогла сократить его потребление до банки в день, и моя цель — вообще прекратить его пить. Если появляется привычка не спать, от нее очень трудно отделаться. Я думаю, что мне нужно более сильное снотворное. Так, Саския начинает заезд. Я напрягаю зрение. Проклятье! Она все равно поднимается выше. Я смотрю в другую сторону, когда она проезжает мимо меня к подъемнику. Кёртис едет прямо за ней. Что бы там ни случилось с его плечом, он не позволяет себе прекратить тренировки. «Попробуй сделать тейл-грэп во время последнего оборота», — кричит Кёртис Бренту, когда проезжает мимо. «Тогда зависнешь подольше». По результатам прошлого года Кёртис занял первую строку в британском рейтинге, а Брент — вторую. Но судя по тому, как Брент катается в этом сезоне, они вполне могут поменяться местами. Почему Кёртис помогает ему? Но если Брент и считает это странным, он этого не показывает. Просто кивает в задумчивости, словно рисует у себя в сознании нужный образ и вгрызается зубами в яблоко. Я бросаюсь вслед за Кёртисом и усаживаюсь на Т-образную перекладину бугельного подъемника рядом с ним. Я хочу узнать, какую игру он ведет. «Я думала, что ты в больнице», — говорю я. «Джасинта не хочет, чтобы я пропускал тренировки», — говорит Кёртис. «Как она?» «Не очень хорошо. Полетит домой, когда сможет сесть в самолет. Неудачный перелом». «Это ужасно. А как твое плечо?» «Мне его посмотрели, пока я был в больнице». Он криво улыбается. «Раз уж я там все равно оказался». «И что тебе сказали?» «Все не так плохо». Что, по сути, означает «болит сильно, но все-таки недостаточно, чтобы заставить его прекратить кататься». Я киваю на Брента. «Я могу тебя кое о чем спросить? Почему ты это делаешь?» «Что делаю?» — не понимает Кёртис. «Помогаешь Бренту». Молчание. «У этого парня есть характер», — наконец говорит Кёртис. «Он смелый и отчаянный». «Да, но он же твой соперник». Кёртис пожимает плечами. «Наверное, я так играю в эту игру». «А Брент тебе помогает?» «Мы обсуждаем трюки, да». «Ты играешь очень отлично от того, как это делает твоя сестра». «И от того, как играю я», — мысленно добавляю я. Кёртис плотно сжимает челюсти. «Мне хочется думать, что это так». Мои очки снова запотели. Я сжимаю перекладину, на которой сижу бедрами, снимаю одну перчатку и роюсь в кармане в поисках салфетки для очков. «У тебя есть чем протереть очки?» «На, возьми». Кто-то бросил на пути движения подъемника солнечные очки, как раз там, где должен проехать мой сноуборд. Примечание. На подъемнике такого типа перекладину нужно удерживать между ног, скользя на лыжах или сноуборде. Конец примечания. А я в эти минуты, можно сказать, одноногая и безрукая. Я пытаюсь объехать очки, но сноуборд проскальзывает и готов утащить меня за собой. Кёртис хватает меня за талию. «Я тебя держу?» Проклятие. Я притворяюсь, что он меня больше не привлекает как мужчина. Но чувства никуда не ушли. Стали только сильнее, чем раньше. «Спасибо». Я допустила ошибку, усевшись на подъемник вместе с ним. Мне нужно сосредоточиться. Мы почти доехали до вершины. Я медленно делаю глубокие вдохи, чтобы у меня в голове прояснилось. «С тобой все в порядке?» — спрашивает Кёртис. «Да», — улыбаюсь я. «Я пытаюсь переиграть твою сестру». «Я заметил». Он не улыбается. «Давай я угадаю, что ты собираешься мне сказать. Тоже предложишь сбавить обороты?» «Кто сказал тебе, чтобы сбавила обороты?» «Брент». «Нет, продолжай. Только «Будь предельно осмотрительной, когда рядом находится моя сестра. Хорошо?» Я неотрывно смотрю на него. «Что ты имеешь в виду?» Кёртис плотно сжимает губы, словно жалеет, что вообще что-то сказал. «Мне хотелось бы, чтобы он объяснил мне, что происходит. Я думаю о его прошлых предупреждениях. Как он говорил Бренту, чтобы следил за ней. Может, Саския в прошлом делала что-то более мрачное, чем простые проказы? Кто-то из-за нее пострадал? Ну все, я собираюсь поговорить с ней открыто. Саския застегивает крепление на самом верху хавпайпа, и я направляюсь к ней. Мы можем поговорить?» «Конечно», — судя по тону, она удивлена. Мы едва ли обменялись парой фраз после того, как она столкнула мой сноуборд в расщелину. Кёртис поглядывает в нашу сторону, пристегивая крепление. Я оглядываюсь в поисках места, где никто не сможет нас подслушать. «Может, проедемся на кресельном подъемнике?» — предлагает она. «Отлично», — соглашаюсь я. «Куда вы собрались?» — кричит Кёртис, когда мы едем в противоположном направлении. «Поедем на креслах!» — кричу я в ответ. Мы с Саскией съезжаем вниз по красной трассе. На склоне никого нет. Я съезжала по этому склону вместе с Саскией месяц назад, когда считала нас подругами. Мне очень не хочется это признавать, учитывая все, что она сделала, но мне не хватает заездов с ней. Она выполняет вращение на 180 градусов, подпрыгнув на холмике. Я заезжаю на него после нее и выполняю полный оборот на 360 градусов. Она видит это и выполняет такой же на боковой части склона. Я пытаюсь сделать вращение на 540 градусов и падаю. Саския смеется. «Почему-то считается, что если ты женщина, то желание соперничать — не лучшая черта. Когда я нахожусь вместе с другими женщинами, даже адеттой, я скрываю эту необходимость конкурировать. Однако, когда я рядом с Саскией, я выпускаю это желание наружу. Она не боится быть собой, и это заставляет и меня не бояться. В ее обществе, независимо от того, как она меня иногда злит, я чувствую, что становлюсь наиболее близка к истинной версии себя. Если бы только мы могли быть подругами. Может, и могли бы, если бы занимались командным видом спорта, а не индивидуальным. Или мы все равно соревновались бы друг с другом, потому что мы такие по своей природе. Мы добираемся до самого низа, откуда стартует кресельный подъемник, хватая ртами воздух. Очереди нет, так что мы сразу проходим через турникет. Я только что получила такое удовольствие, что хочу снова повторить этот спуск по трассе. Проклятие! Теперь мне нужно поговорить с ней про тот несчастный случай. К нам подкатывается трехместное кресло. Сегодня с утра шел легкий снежок, и черные спинки сидений из ПВХ выглядят так, словно их побрызгали глазурью. «Эй!» — кричит кто-то. Я оглядываюсь. Кёртис бежит по склону к нам. «Подождите!» Саския тянет меня за руку. «Пошли!» Я в замешательстве, но Саския тащит меня к креслу. Мы запрыгиваем в него и начинаем подъем. «Увидимся на вершине!» — кричу я Кёртису. Саския не опустила предохранительную планку, поэтому я тянусь к ней. «Подожди», — говорит она. «Я хочу снять куртку. Я вспотела». Я не опускаю планку и откидываюсь назад на сиденье. День стоит теплый. Сейчас только начало февраля, а кажется, что уже наступила весна. Саския обвязывает куртку вокруг талии и тоже откидывается на спинку кресла рядом со мной. Кёртис громко свистит с кресла, которое идет позади нас. Я поворачиваюсь к нему. «Что? Предохранительная планка!» «Он что, издевается?» — бормочет себе под нос Саския. Я опускаю планку, и она защелкивается с негромким лязгом. Я поворачиваюсь к Саске. Надо с этим разобраться. «Что ты вчера бросила в Джасинту?» К моему удивлению, она хохочет. Я в шоке. «Ты об этом хотела поговорить?» Я изучающе смотрю на нее, надеясь, что эта реакция вызвана удивлением, а не тем, что для Джасинты сезон закончен. Саски опускает руку в карман и достает черный кусочек ткани из микрофибры. «Ты это имела в виду?» Я замечаю логотип в углу. «Белая молния Electric Eyewear». «Это моя салфетка для очков», — говорю я. «Я нашла ее в хафпайпе, там, где упала бедная Джасинта. Ты ее бросила прямо ей под ноги». «Ты ее бросила», — говорю я. Саския снова смеется. «А зачем мне бросать твою салфетку для очков?» У меня отвисает челюсть. Из-за того, что она сделала, Джасинта сломала ногу. Но я не вижу даже намека на угрызение совести. Да она кажется счастлива, что добилась подобного результата. «Я не могу поверить. Ты, вероятно...» Боже, я не могу выдавить из себя ни слова. «И как, черт побери, она заполучила мою салфетку?» Саския бросает взгляд через плечо на брата в следующем кресле. «Мое слово против твоего. Если будешь молчать, я тоже ничего не скажу. Как ты думаешь, кому он поверит?» Я уже видела, как Кёртис относится к сестре и как ее защищает. Он может сколько угодно говорить мне, что рядом с ней нужно быть осторожной и осмотрительной, но если придется выбирать, то вполне возможно, что он поверит ей, а не мне. Кровь не водится и все такое. И в конце концов, это же на самом деле моя салфетка для очков. Затем я думаю про СМС, которое отправила ему вчера. Мне очень жаль. Он легко может его интерпретировать как чувство вины. Моя дружба с Кёртисом так много для меня значит. Даже если Саския опишет случившееся как глупую шалость, я не уверена, что он когда-либо простит мне сломанную ногу его девушке. Саския убирает салфетку назад в карман. «Я оставлю ее у себя, как доказательство».